Глава 19. Костя Титов. Я смотрю на этого лощеного типа, и злость внутри уже зашкаливает. Откуда вообще взялся этот ухоженный до отвращения самоуверенный мужик? Если у Арины был кто-то, почему я никогда его не видел? Почему она всегда была одна на приемах? Почему никогда даже не заикнулась о нем? У меня вдруг мелькает мерзкая противная мысль, что сын вообще не мой, но я отбрасываю ее сразу же. Нет, я нутром чувствовал, что ребенок мой. Это даже не обсуждается. Я вздыхаю и жестко смотрю ему в глаза. «Значит, будущий муж, говоришь? Интересно, Арина вообще знает об этом?» Андрей ухмыляется еще шире, явно наслаждаясь моей реакцией. «Узнает. И поверь, она будет счастлива. Ты вообще не при делах, доктор». Я едва сдерживаюсь, чтобы не врезать ему прямо здесь, но успокаиваюсь с трудом. «Слушай сюда, жених», — резко говорю я, понижая голос. «Арина только что родила моего сына, и я не собираюсь уступать ни ее, ни нашего малыша, ни тебе, ни кому бы то ни было. Ясно?» «Ее, может, и не нужно уступать», — ехидно парирует Андрей. «Она и сама поймет, кто ей нужен. Я знаю ее намного дольше тебя». «Тогда почему, черт возьми, тебя все это время не было рядом с ней?» Ядовито интересуюсь я, чувствую, как нарастают ярость и желание вмазать ему по самодовольному лицу. «Ошибки молодости», — пожимает он плечами. «Арина скоро осознает, что я ей нужен. Она девушка умная». Я уже готов был сказать что-то резкое, но тут вмешалась медсестра, которая быстро подошла ко мне и потянула за рукав. «Доктор Титов, подойдите, пожалуйста, срочно». «Не сейчас», — процедил я, не отрывая взгляда от Андрея. «Это важно», — настояла она тихо, но очень убедительно, и я нехотя шагнул в сторону. Медсестра сунула мне в руку сложенный листок бумаги, и я развернул его, пробежав глазами строчку. «Пациентка Максимова пришла в себя». Внутри словно что-то перевернулось. Я поднял глаза на медсестру, кивнул ей в благодарность и резко повернулся к Андрею. «У меня нет времени продолжать этот бессмысленный разговор. Прошу тебя убраться отсюда, иначе я вызову охрану». Бросил я и, не дожидаясь его ответа, стремительно пошел в сторону отделения реанимации. «Я имею права», — начал было он, но я жестом прервал его. «Официально ты не родственник, ни брат, ни сват, так что шуруй отсюда по-хорошему, пока еще можешь». И уверенно двинулся в сторону реанимации. «Потом разберусь. Сейчас важна только Арина». Сердце бешено билось в груди, когда я приблизился к палате, в которой должна была находиться моя любимая. Хотелось войти осторожно, тихо, не тревожа ее, но прямо перед дверью услышал громкие голоса и грохот. Что-то явно происходило. Я моментально накинул халат, натянул маску, перчатки и быстро зашел внутрь. Картина, открывшаяся мне, была совершенно дикой. Арина, прикрытая одной простыней и держась за живот, отчаянно пыталась встать с кровати, а двое здоровенных медбратьев тщетно пытались ее удержать. «Пустите меня немедленно! Мне нужно увидеть ребенка!» — кричала она, ослепленная паникой и страхом. «Успокойтесь, пожалуйста, вам нельзя вставать!» — пытался убедить ее один из медбратьев, но Арина словно не слышала его. Я громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание всех. «Так, ребята, оставьте нас, я разберусь!» Медбратья, с облегчением выдохнув, быстро покинули палату, оставив нас наедине. Я медленно подошел ближе, осторожно протягивая руку вперед, словно пытаясь успокоить дикого зверя. «Ариша, спокойно, прошу тебя, малыш в порядке, тебе нужно лечь обратно». Она резко застыла, глядя на меня затуманенным, напуганным взглядом. На секунду мне показалось, что я смог достучаться до нее, но едва я сделал шаг и коснулся ее плеча, Арина вдруг размахнулась и со всей силы ударила меня по щеке. От неожиданности и резкой боли я отшатнулся, чувствуя, как щека загорелась огнем. «За что?» — невольно сорвалось у меня, но Арина уже не могла ответить. Девушка побледнела и резко осела на кровать, глаза закрылись, голова бессильно откинулась назад. Я в мгновение оказался рядом, сердце подскочило к горлу. «Арина! Эй, Ариш, ты меня слышишь?» Голос мой прозвучал резко, но ответа не было. Я опустил взгляд на простыню, и меня будто ледяной водой окатило. На ней расползалось ярко-красное пятно крови. Черт, у нее разошелся шов. Мысли мгновенно собрались в один стремительный поток. Я тут же машинально начал осмотр, резко отбрасывая все эмоции и страхи. Сейчас нет места панике. Сейчас нужен врач. Сейчас нужен я. «Быстро сюда!» Заорал я в коридор, не отрывая взгляда от Арины и пытаясь остановить кровотечение. Мгновенно в палату ворвались две медсестры и замерли, ожидая указаний. «Срочно каталку, немедленно в операционную! Шов разошелся, кровотечение! Живо!» «Да, доктор Ситов», — коротко ответили медсестры и быстро побежали выполнять. Я старался держать себя в руках, но внутри уже все кипело и рвалось наружу. Нельзя было сейчас поддаваться эмоциям, нужно действовать четко и быстро. Арина лежала передо мной абсолютно беззащитная, и я понимал, что ее жизнь сейчас полностью зависит от моих действий. «Держись, слышишь? Я рядом, я не отпущу тебя!» Тихо, но уверенно прошептал я, погладив ее по холодной щеке и чувствуя, как внутри все переворачивается от тревоги и нежности одновременно. Медсестры вернулись через секунду, и мы осторожно переложили ее на каталку. Я не отходил от нее ни на шаг, даже не думал доверить кому-то другому ее безопасность. Сердце билось тяжело и ровно, будто я был в самой горячей точке и снова спасал чью-то жизнь. Но теперь это была жизнь Арины, и я не мог позволить себе ни единой ошибки. В дверях операционной я едва не столкнулся с Кравцовым, который, бледный и явно вымотанный, едва стоял на ногах после только что проведенной операции. «Что случилось?» — встревоженно спросил он, заметив мое напряжение. «Шов разошелся у Арины. Кровотечение. Нужна срочная операция!» — быстро и четко ответил я, мгновенно готовясь сам. «Черт! Дай мне минуту! Сейчас я переоденусь!» Илья рванул было в сторону гардероба, но я резко схватил его за руку, остановив. «Нет, Илюх, ты после операции, у тебя руки дрожат и глаза красные. Я сам все сделаю. Доверься мне, пожалуйста!» Я смотрел ему прямо в глаза, понимая, что прошу сейчас слишком многого. «Кость, это Арина. Ты уверен, что сможешь?» — тихо спросил он, внимательно глядя на меня. «Нас не зря ограждают от операции близким». Я вздохнул, на секунду прикрыв глаза, собирая волю в кулак и резко кивнул. «Я должен, братан. Я ее не потеряю. Просто доверься мне». Илья коротко кивнул, хлопнул меня по плечу, отпуская, и я решительно шагнул внутрь. Быстро, почти на автопилоте, отмыла руки, медсестра помогла мне облачиться в остальное, анестезиолог уже вовсю выполнял свою работу, а я мысленно вмазал себя по морде, приводя в чувство. «Надо держаться!» «Готово!» — дал отмашку анестезиолог, и я быстро, механически, с холодной отстраненностью профессионала, начал операцию, отгоняя прочь все эмоции. Подавив остатки паники, я сосредоточился на ее спасении. Сейчас не было места ни эмоциям, ни мыслям, ни страху, только точные, уверенные действия, только холодный расчет и максимальная концентрация. Все вокруг исчезло, осталось лишь одно — Арина. Я знал, что после сегодняшнего дня моя жизнь уже никогда не будет прежней, потому что в этот момент я отчетливо понял, я не готов потерять ее, ни ее, ни нашего сына. Никогда больше.